силу чрезвычайной конспиративности переговоров и страха Гиммлера, что об этом могут узнать большевики, связняка в Швейцарию во время моей первой поездки прошу не посылать. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Ассуньсоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас. Последняя фраза, так же как и слова об идейности Дагмар и о предстоящем возвращении в Рейх, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Ассуньсион не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он и Саев решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда в первый класс проскользнул быстрый маленький человек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта. С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте. Сообщение это, переданное Штирлицем в Москву, он о гибели Дагмар ничего не знал, а центр, понимая, что телеграммы могут быть расшифрованы противником, об этом Штирлицу не сообщил, начав свою особую игру, тем не менее соответствовало действительности. Советская разведка получила точные данные, что именно в тот день, когда пришла шифровка от Дагмар, граф Бернадотт встретился с Генрихом Гиммлером в здании шведского консульства в Любеке. Информация к размышлению. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Директор ФБР несколько раз прочитал запись разговора Дикого Билла с адвокатами из конторы Даллеса Дэйвом Лэнсом, которую его люди смогли зафиксировать, оборудовав аппаратурой тот столик, за которым ужинали друзья. Поскольку Лэнс заранее заказал хозяину ресторана отменную еду, а все аппараты друзей Донована прослушивались в ФБР, конечно же, в целях охраны государственных интересов Соединенных Штатов Америки и личной безопасности директора ОСС, наладить дело не составляло труда для особой команды Гувера, занимавшейся выполнением его наиболее секретных поручений. Поскольку Гувер переживал сейчас такие же тревожные дни, как и Донован, он должен был знать все, что происходит в хозяйстве его могущественного конкурента, а потому возможного союзника, в борьбе за выживание. Впрочем, президент пока еще открыто не обсуждал его, Гувера, увольнение с этим паршивым социалистом Гопкинсом. Но тем не менее, на порог Белого дома вход ему был в последнее время заказан. Рузвельт обладал уникальной памятью. Он, как никто другой, всегда помнил, на чем состоялся Гувер. Каждая страна обычно является собой некое двузначие. Потомки недоуменно вопрошают себя, как в одних и тех же географических границах могли соседствовать, да, в общем-то, и определять лицо страны с столь полярные тенденции, как Гитлер и генерал Людендорф, с одной стороны, и Эрнст Тельман, Томас Манн и Альберт Эйнштейн, с другой. Муссолини на одном полюсе –